Райский видел, что по лицу бабушки потекла медленно слеза и остановилась, как будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть. Он бросился к ней и с помощью Василисы довел до дома, усадил в кресло и бросился за доктором. Она смотрела, не узнавая их. Василиса горько рыдала и повалилась ей в ноги. «Матушка Татьяна Марковна», — вопила она, — «придите в себя, сотворите крестное знамение». Старуха перекрестилась, вздохнула и знаком показала, что не может говорить, чтоб дали ей пить. Она легла в постель, почти машинально, как будто не понимая, что делает. Василиса раздела ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртом и, наконец, заставила проглотить рюмку теплого вина. Доктор велел ее не беспокоить, оставить спать и потом дать лекарство, которое прописал. До Веры дошло неосторожное слово «бабушка слегла». Она сбросила с себя одеяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотела идти к ней. Но Райский остановил ее, сказавши, что Татьяна Марковна погрузилась в крепкий сон. К вечеру Вера также разнемоглась. У ней появился жар и бред. Она металась всю ночь, звала бабушку во сне, плакала. Райский совсем потерял голову и, наконец, решился пригласить старого доктора Петра Петровича и намекнуть ему о расстройстве Веры, не говоря, конечно, о причине. Он с нетерпением ждал только утра и беспрестанно ходил от Веры к Татьяне Марковне, от Татьяны Марковны к Вере. Бабушка лежала с закрытой головой. Он боялся взглянуть, спит ли она или все еще одолевает своей силой силу горя. Он на цыпочках входил к Вере и спрашивал Наталью Ивановну, что она. «Беспрестанно просыпается и плачет, бредит», — говорила Наталья Ивановна, сидя у изголовья. «Боже мой!» — говорил Райский, возвращаясь к себе и бросаясь усталый и телом, и душой в постель. «Думал ли я, что в этом углу вдруг попаду на такие драмы, на такие личности? Как громадна и страшна простая жизнь в наготе ее правды, и как люди остаются целы после такой трескотни! А мы там, в куче, стряпаем свою жизнь и страсти, как повара тонкие блюда». Глава восьмая. Вере к утру не было лучше. Жар продолжался, хотя она спала. Но сон ее беспрестанно прерывался, и она лежала в забытии. Райский пошел к Татьяне Марковне и вместе с Василисой вошел в ее спальню. Она лежала все в том же положении, как целый день вчера. «Посмотри, Василиса, что она? Я боюсь подойти, чтоб не испугать», — шептал Райский. «Не разбудить ли барыню? Да надо бы, Вера больна. Я не знаю, послать ли за Петром Петровичем». Он не договорил, как Татьяна Марковна вдруг приподнялась и села на постели. «Вера больна?» — повторила она. Райский вздохнул свободнее. На лицо бабушки, вчера еще мертвая, каменная, вдруг хлынула жизнь, забота, страх. Она сделала ему знак рукой, чтобы вышел, и в полчаса кончила свой туалет. Широкими, но поспешными шагами, с тревогой на лице, перешла она через двор и поднялась к Вере. Усталости как не бывало. Жизнь воротилась к ней, и Райский радовался, как доброму другу, страху на ее лице. Она осторожно вошла в комнату Веры, устремила глубокий взгляд на ее спящее бледное лицо и шепнула Райскому послать за старым доктором. Она тут только заметила жену священника, увидела ее измученное лицо, обняла ее и сказала, чтобы она пошла и отдыхала у ней целый день. «Теперь никто не нужен, я тут», — сказала она, и устроила себе помещение подле постели Веры. Приехал доктор. Татьяна Марковна, утаив причину, искусно объяснила ему расстройство Веры. Он нашел признаки горячки, дал лекарство и сказал, что если она успокоится, то и последствий опасных ожидать нельзя. Вера в полусне приняла лекарство и вечером заснула крепко. Татьяна Марковна села сзади изголовья и положила голову на те же подушки с другой стороны. Она не спала, чутко сторожа каждое движение, вслушиваясь в дыхание Веры. Вера просыпалась, спрашивала: «Ты спишь, Наташа?» и, не получив ответа, закрывала глаза, по временам открывая их с мучительным вздохом опять, лишь только память и сознание напомнит ей ее положение. Она спешила погрузиться в свою дремоту. Ночь казалась ей черной, страшной тюрьмой. Она ночью пошевелилась, попросила пить. Рука из-за подушки подала ей питье. «Что, бабушка?» — спросила она, открыв глаза, и опять закрыла их. «Наташа, где ты? Поди сюда. Что ты все прячешься?» Ответа не было. Она глубоко вздохнула и опять стала дремать. «Бабушка не идет. Бабушка не любит», — шептала она с тоской, отрезвившись на минуту от сна. «Бабушка не простит». Бабушка пришла. «Бабушка любит. Бабушка простила», — произнес голос над ее головой. Вера вскочила с постели и бросилась к Татьяне Марковне. «Бабушка!» — закричала она и спрятала голову у ней на груди почти в обмороке. Татьяна Марковна положила ее на постель и прилегла своей седой головой рядом с этими теплыми, густыми волосами, разбросанными по бледному, прекрасному, измученному лицу. Вера, очнувшись на груди этой своей матери, в потоках слез, без слов, в судорогах рыданий, изливала свою исповедь, раскаяние, горе, всю вдруг прорвавшуюся силу страданий. Бабушка молча слушала рыдания и платком отирала ее слезы, не мешая плакать и только прижимая ее голову к своей груди и осыпая поцелуями. «Не ласкайте, бабушка, бросьте меня, не стою я, отдайте вашу любовь и ласки сестре». Бабушка в ответ крепче прижала ее к груди. «Сестре не нужны больше мои ласки, а мне нужна твоя любовь. Не покидай меня, Вера. Не чуждайся меня больше. Я сирота», — сказала она и сама заплакала. Вера сжала ее всей своей силой. «Мать моя, простите меня», — шептала она. Бабушка поцелуем зажала ей рот. «Молчи, ни слова, никогда. Я не слушала вас. Бог покарал меня за вас». «Что ты говоришь, Вера?» Вдруг в ужасе бледнее остановила ее Татьяна Марковна и опять стала похожа на дикую старуху, которая бродила по лесу и по оврагам. «Да, я думала, что одной своей воли и ума довольна на всю жизнь, что я умнее всех вас». Татьяна Марковна вздохнула свободно. Ее, по-видимому, встревожила какая-то другая мысль или предположение. «Ты и умнее меня, и больше училась, — сказала она, — тебе Бог дал много остроты, но ты не опытнее бабушки». «Теперь и опытнее, — подумала Вера и припала лицом к ее плечу. — Возьмите меня отсюда. Веры нет. Я буду вашей Марфенькой, — шептала она. — Я хочу вон из этого старого дома, туда, к вам». Бабушка молча ласкала ее. Обе головы покоились рядом, и ни Вера, ни бабушка не сказали больше ни слова. Они тесно прижались друг к другу и к утру заснули в объятиях одна другой. Глава 9. Вера встала утром без жара и озноба, только была бледна и утомлена. Она выплакала болезнь на груди бабушки. Доктор сказал, что ничего больше и не будет, но не велел выходить несколько дней из комнаты. Все пришло в прежний порядок. Именины Веры, по ее желанию, прошли незаметно. Ни Марфенька, ни Викентьевы не приехали с той стороны. К ним послан был нарочный сказать, что Вера Васильевна не так здорова и не выходит из комнаты. Тушин прислал почтительную записку с поздравлением и просил позволения побывать. Ему отвечали: «Погодите, я еще не здорова». Приезжавшим из города всем отказывали под предлогом болезни именинницы. Только горничные, несмотря ни на что, разрядились в свои разноцветные платья и ленты и намазались гвоздичной помадой, да кучера и лакея опять напились пьяны. Вера и бабушка стали в какое-то новое положение одна к другой. Бабушка не казнила Веру никаким притворным снисхождением, хотя, очевидно, не принимала так легко решительный опыт в жизни женщины, как Райский, и еще менее обнаруживала то безусловное презрение, каким клеймит эту ошибку, несчастье или, пожалуй, падение, старый, въевшийся в людские понятия ригоризм, не разбирающий даже строго причин падения. Обе смотрели друг на друга серьезно. Говорили мало, больше о мелочах, ежедневных предметах, но в обменивающихся взглядах высказывался целый немой разговор. Обе как будто наблюдали одна за другою, а заговаривать боялись. Татьяна Марковна не произносила ни одного слова, ни в защиту, ни в оправдание падения. Не напоминала ни о чем, и, видимо, старалась, чтоб и Вера забыла. Она только удвоила ласки, но неумышленно, непритворно, с целью только скрыть свой суд или свои чувства. Она в самом деле была нежнее, будто Вера стала милее и ближе ей после своей откровенности, даже и самого проступка. Вера видела эту безыскусственность. Но ей было не легче от этого. Она ждала и хотела строгого суда, казни. Например, если бабушка на полгода или на год отослала ее с глаз долой в свою дальнюю деревню, а сама справилась бы как-нибудь с своими обманутыми и поруганными чувствами доверия и любви, и потом простила, призвала бы ее, но долго еще не принимала бы ее в свою любовь, не дарила бы лаской и нежностью, пока Вера несколькими годами, работой всех сил ума и сердца, не воротила бы себе право на любовь этой матери, тогда только успокоилась бы она, тогда настало бы искупление или, по крайней мере, забвение, если правда, что время все стирает с жизни, как утверждает Райский.